Она. Света выдохнула и вновь начала пилить. «Пилите, Шура, пилите!» К этому призыву она прислушивалась уже несколько дней и частично ночей подряд. Веревка, больше похожая на канат, была крепкой, но и крепкой же, слава богу, оказалась та самая разбитая тарелка. Больше всего на свете Света боялась, как бы он не обнаружил спрятанного в мягкой войлочной начинке стула осколка и постепенно истончающегося каната. Она специально выбрала место подальше и от кольца в стене, к которому та была привязана, и от собственной ноги. Волокна поддавались один за другим медленно, слишком медленно, и каждая разорванная нить была маленькой победой, придававшей ей сил. Существовала еще одна опасность. На правой руке от постоянного нажима образовалась мозоль. Длинная, воспаленная. Она пересекала ладонь и кровоточила на указательном пальце. Поврежденная плоть. Это уже становилось и правда рискованным. Ее тело было единственным, на что он обращал пристальное внимание. Все остальное, и предметы убогого быта, будь то даже удерживающий ее в плену канат, мало его интересовали. Но за травмированную кожу он мог преждевременно отправить ее на свалку. Так она это в последнее время для себя обозначала, как тех девушек. Тот страшный стон она слышала лишь однажды, но знала, что существовали и другие. Для нее одной он не стал бы несколько раз подниматься, нагруженный, судя по запахам, едой. Еще однажды она обнаружила в ванной в подвале чужой русый волос. Нет, она была не одна, но осталась последней. Успеть, только бы успеть. И она пилила, пилила, как в забытьи. А когда нити осталось совсем немного, со звериным рыком вцепилась в них зубами, размачивала слюной и рвала, не обращая внимания на кровь, обильно текущую из десен, и порвала. Выплюнула куски нити, обтерев кровь с подбородка, вскочила и бросилась к двери. Свобода! Дверь не поддалась. Она бросалась на нее всем телом, как дикий зверь, еще раз, уже осознав тщетность своих попыток, крича и в истерике сбивая кулаки в кровь, а потом сползла спиной по двери вниз с сухими глазами и затихла.